Волчата, лежащие в пыли, присвистнули и тут же встали на ноги. «За такие деньги мы прикончим ход самого императора», — с готовностью сказал один из парней и шмыгнул носом. «Вот и славно!» — Пестрихин хищно улыбнулся. Он предпочитал нанимать озлобленных на весь мир зверят, нечувствительных к мане, ведь маги хороши лишь в открытом столкновении. А вот если пырнуть их ножичком в подворотне, то они сдохнут так же, как и все остальные. Тем более, что у неодаренных есть весомое преимущество. Им не нужно пользоваться дурацкой маной, которую чувствуют маги, а значит убивать скрытно становится еще проще. От автора. Уважаемые читатели, прошу поддержать книгу своим императорским лайком. Книгу читает больше 3000 человек, а лайком одобрили лишь 500. Поставь лайк, сделай автору приятно. Вот вам светлый лик яростной Киры в обмен на сердечко. Глава 7. Проснувшись рано утром, я тайком выбрался из кровати, стараясь не разбудить Юлию. На цыпочках спустился на первый этаж замка, услышал, что Яшка кашеварит на кухне. В животе тут же заурчало, но решил прежде чем идти завтракать, позвонить Клещеву. Он поднял трубку мгновенно. «Виктор Игоревич, а я как раз собирался вам звонить», — лебезящим тоном сообщил Афанасий. «Есть чем порадовать?» «Увы, нет». Плющев постоянно перемещается из одного жилища в другое и нигде не задерживается дольше, чем на полдня. Мои люди его находят, но он тут же меняет место пребывания. Афанасий, ты ведь помнишь, что твое сердце остановится через 4 дня. А разве такое можно забыть? Огрызнулся Клещев и тут же прикусил язык. То есть я хотел сказать, что помню и прилагаю все возможные усилия для того, чтобы вас не разочаровать. Молодец. Продолжай работать, и тогда твое гнилое сердце будет биться еще долгие годы. Я сбросил вызов и сразу же набрал Большакову, надеясь, что хотя бы он был более успешен в поисках. Алексей Павлович, как продвигаются поиски? Виктор Игоревич, мои люди нашли Мышкина, но насколько я знаю, вы нашли его раньше нас. Все верно. Компромат на Мышкина можете больше не искать. Быков Георгий Александрович обыскал комнату сына и нашел в сейфе документы, которыми Богдан шантажировал Сергея Юрьевича. Оказалось, что Мышкин не особенно-то и чист на руку. Подворовывал у императора жалкие 0,5% от общей доходности, но суммы через его руки проходили баснословные, поэтому и боялся за собственную шкуру. Пояснил я и спросил, а что насчет Плющева? Плющев последний раз был замечен в Санкт-Петербурге, но, когда мои люди попытались проверить полученные данные, он куда-то исчез. Продолжаем поиски. Это печально, задумчиво сказал я. Плющев занят деловыми поездками или прячется от меня. Если второе, то, скорее всего, этот Боров готовит какую-то подлость. Знать бы только какую. Вас понял. Продолжайте поиски. Я повесил трубку и спрятался за лестницей, услышав шаги Юлианы, доносящиеся сверху, неподалеку от Усть-Ордынска. Бодрой походкой Богдан чеканил шаг по дороге в Усть-Ордынск. Если родной папенька отвернулся, а в банке отказали в выдаче кредита, не беда. Всегда есть надежные друзья, если таковыми можно назвать людей, присягнувших на верность. Топая по лужам, Богдан ощутил, что левой ступне внезапно стало холодно. Посмотрев на ногу, стало ясно, что ботинок порвался и теперь при каждом шаге открывал пасть словно крокодил. «Да твою ж мать!» — выругался бывший аристократ и хотел выбросить испорченный ботинок, вот только другого у него не было, как и денег на покупку новой обуви. Проклиная все на свете, Богдан ускорил шаг и через час добрался к имению Саламандровых. Баронская халупа выглядела убогой деревенской хатой, но сейчас Богдан с радостью заночевал бы и в такой. Подойдя к воротам, он постучал в калитку. Залаяли собаки. Они высовывали морды под воротами, норовя укусить босика за ногу, из-за чего Богдан отступил на пару шагов назад. «Бешеные твари!» С ненавистью прошипел он и услышал, что в его направлении идет дворецкий. «Кого там нелегкая принесла?» — бухтил старик. «Юрий Никифорович дома, возможно», — сказал дворецкий, осматривая с ног до головы зачуханного гостя. «Скажи, что его хочет видеть Быков Богдан Георгиевич», — надменно сказал изгой и засунул под мышки околевшие руки. «Обождите пару минут, я сейчас вернусь. Куда ты пошел? Я что, на морозе должен ждать?» — возмутился Богдан. «Без разрешения господина, я вас в дом не пущу. Вы уж извините», искренне побожился дворецкий и двинул в сторону особняка. «Ха-ха, Богдан, сука, Георгиевич, Ну и как ты докатился до такой жизни? Раньше тебя рады были видеть на приемах князья, а сейчас сраный барон на порог не пускает. Иронично усмехнулся он и, поднеся руки ко рту, попытался согреть их дыханием. Ждать пришлось долго. Саламандров не спешил выходить, и более того, этот выродок приоткрыл штору, чтобы удостовериться в том, что его гость по-прежнему ждет на морозе. Это окончательно вывело Быкова из себя. Потянувшись к мане, он создал щит огня, мгновенно согревшись, а после подошел вплотную к воротам. Сталь раскалилась до красна, а черная краска вспыхнула ярким пламенем. Забавно, но подобное послание хозяин особняка понял мгновенно и выбежал встречать дорогого гостя. «Богдан Георгиевич, вы уж простите моего дворецкого, он просто старый и нерасторопный. Заходите, чай будете?» — пролепетал Саламандров и, потянувшись к мане, окутал свою руку пламенем, для того чтобы не обжечься, пока открывает раскаленную до красна дверь. «Чай буду», — коротко бросил Богдан и широким шагом двинул в сторону особняка. Попав внутрь, Юрий Никифорович провел Богдана в гостиную. Быков осмотрелся и, тяжело вздохнув, буркнул под нос: «Как я и думал, халупа». Это услышал Саламандров, но виду не подал. Быков прошел через всю гостиную и, взяв вазу с печеньем, плюхнулся на белоснежный диван. Одежда, покрытая грязью, тут же заляпала ткань дивана, заставив глаз хозяина нервно дернуться. «Вижу, дела у вас идут не очень», — проблеял Юрий Никифорович. «Юра, мои дела тебя не кафаются. Есть временные трудности, но я их рефу, даже не фомнифайся», — самоуверенно заявил Богдан, без остановки жуя печенье. «Но ты можешь мне помочь, мы ведь друзья», — чавкая спросил он. Этот вопрос озадачил Саламандрова, ведь он никогда не чувствовал себя другом Быкова. Рабом, подчиненным, прислугой, да кем угодно, но точно не другом. «Разумеется», — замялся Юрий и натянуто улыбнулся. «Отлично, вайми мне миллион вублей, черев мифиц, я верну тебе его F%, сказал Богдан, и из его рта вывалились крошки, окончательно разрушив величественный образ. «Дело в том, что всеми финансами заправляет мой отец и я. Ну так поговори с ним». «В чем проблема?» — возмутился Богдан, громко сглотнув, и добавил: «Ты говорил про чай, где он?» «Ах да, сейчас прикажу, чтобы принесли чай», — извиняющимся тоном сказал Саламандров, чувствуя себя слугой в собственном доме. Слева послышался стук тяжелых сапог, и в гостиную вошел двухметровый мужчина с задорным взглядом и слегка безумной улыбкой. «Никифор Петрович, рад вас ви», — сказал Богдан, вскочив с дивана, но договорить не успел. «Юрка, ты совсем из ума выжил, то собаку притащишь бродячую, а теперь бомжей домой водишь», — прорычал патриарх рода Саламандровых. «Папа, но ведь это... Мне плевать, что ты скажешь, чтобы этого чучела не было здесь через минуту. Никифор Петрович, вообще-то я Богдан Георгиевич Быков, сын», — горделиво расправив плечи, начал говорить Богдан, но его снова прервали. «Сукин сын», — патриарх закончил фразу за Богдана. «Так это ты Георгия отравил, мелкий выродок? Выметайся с моей земли. Если еще хотя бы раз заговоришь со мной или моим сыном, клянусь всеми богами, я выпотрошу тебя, а твою дурную голову насажу на флюгер. Будешь показывать, куда движется паршивая погода», — с ненавистью прорычал патриарх, заставив Богдана поежиться. «Это все слухи», — попытался оправдаться несостоявшийся глава рода Быковых. «Я с твоим отцом бок о бок сражался 10 лет в русско-японской, а ты, падаль малолетняя, хотел не только отравить моего друга, но еще и моего сына своей шестеркой сделал». Патриарх смерил Богдана хищным взглядом и прошипел: «У тебя 20 секунд, чтобы добежать до забора. Не успеешь — сдохнешь. Никифор Петрович, вы...» — попробовал сказать Богдан, но его уже никто не слушал. «Один, два». Богдан рванулся всех ног на выход, зная, что этот человек точно не шутит. Да и шансов справиться с отцом Саламандрова у Богдана не было, а вот шанс успеть добежать до забора оставался. «Завтракали мы в теплом кругу. Вадим с Ярославой и я с Юлией. Вкусная пища с шутками и прибаутками насыщала желудок, а забота наших дам грела сердце. Ведь, тебе еще налить марсику?» — промурлыкала Юлия, смотря на меня влюбленными глазами. «Да, будь добра», — улыбнулся я и поцеловал ее в щеку. «Вадик, блинчиков положить?» — тут же заговорила Ярослава. Они как будто соревновались друг с другом, кто краше и обходительнее. А мы с Вадимом наслаждались прекрасным моментом. «Кстати, тебе Оболенский вчера не смог дозвониться, поэтому позвонил мне», — сказал Вадим, запихивая в рот дымящийся блин. «Странно, видимо, связь барахлила. Чего хотел? Небось опять какую-то гулянку решил устроить?» — спросил я, отпив ледяного морса. сказал, что сегодня он с ребятами пойдет выбирать подарок Картополову на свадьбу. И если ты не планируешь индивидуально даровать что-то уникальное, то можешь присоединиться к ним. В 12 часов Оболенский тебя будет ждать в Иркутске, у портальной станции. Проклятие. Мишкина свадьба состоится через пару дней, а я даже не думал о том, что ему подарить. Пару гарпий, ха-ха. Они ведь с Лавандовой мечтают о детях, а я тут привезу им пару верещащих подкидышей. Нет, такой подарок им и даром не нужен. Хотя ручные гарпии определенно удивили бы молодоженов. Спасибо, что сообщил. Обязательно к ним присоединюсь. Юль, пойдешь со мной, если ты не против, то я хотела бы провести время с моими птичками. Улыбнулась Мышкина. Только не перекармливай их макрами. Одна эволюция в день, не больше. Не хватало еще, чтобы они сдохли от переедания. Вздохнул я, ибо любовь девушки к пернатым бестиям начала переходить грани разумного. Как-то раз я проснулся, а Юли рядом не было. Она сидела на балконе и любовалась, как гарпий парит в свете луны. Не спорю, это красиво, но сон явно будет поважнее. Тьфу, тьфу, тьфу. Ну ты чего такое говоришь, ведь смотри не сглазь. Испуганно протараторила Юля и плюнула через левое плечо. Когда завтрак был съеден, мы поднялись с Юлей в спальню и провели пару приятных часов наедине. Лежа в кровати с обнаженной Юлей, мне чертовски не хотелось уходить, но самостоятельно выбирать проклятый подарок хотелось еще меньше. Не люблю я это дело. Да, можно подарить какой-нибудь артефакт, но какой, да и они мне самому пригодятся. Вещи штучные, а в передряги я влипаю постоянно. Попрощавшись с домашними, я открыл портал и отправился в Иркутск. Оболенский ждал меня в коридоре телепортационной станции. Как всегда при параде, улыбается, рассматривая красоток, бегущих по делам. Все-таки Кошкина вряд ли заставит его остепениться. «О, Виктор, как дела?» – спросил Оболенский, заметив меня. «Все даже лучше, чем могло бы быть». Юлия вернулась. «Да иди ты! Неужели тиран-отец решил от нее отстать?» – удивленно выпалил Григорий. «Ага, решил», – хмыкнул я. Но только после скандала и возвращения компромата, которым Быков его шантажировал. Даже человека такой величины могут шантажировать, присвистнул Оболенский. Особенно человека такой величины, ведь он может потерять куда больше, чем любой другой житель империи. Ты прав, задумчиво сказал Оболенский и тут же оживился. Ладно, идем, ребята уже должны быть в салоне. А куда идем то, хмм, разве я не сказал Вадиму? Озадаченно спросил Григорий. Мы идем покупать автомобиль. Прогулявшись по заснеженным улочкам Иркутска, мы добрались до огромного здания, похожего на ангар. На фасаде здания висела вывеска «Автосалон Ивлеевых». Попав внутрь, мы оказались в просторном помещении, заваленном автомобилями. Десятки, а возможно и сотни видов. От такого обилия техники разбегались глаза. К нам подскочил продавец и с широкой улыбкой выпалил. «Господа, добро пожаловать! Чем могу помочь?» «Вам звонил господин Ершов по поводу авто», — пояснил Григорий. «Да, все верно. Василий Аркадьевич вместе с другом осматривают автомобили вон там». Продавец указал в дальний угол автосалона, где мелькали две знакомые макушки. Подойдя к ним, я услышал оживленный спор. «Думаешь, им нужен такой мощный движок?» — спросил Лев. «Ну а почему нет? Вдруг дети будут опаздывать в школу, Мишка придавит педаль газа, вжух и на месте», — объяснил свою позицию Ершов. «Хочешь сказать, что Картополов может опаздывать? Он ведь сама пунктуальность, так еще и женится на Лавандовой. Теперь пунктуальность их родовая черта. Будут приходить на встречу, не за 15 минут до ее начала, а за целую жизнь до встречи», — усмехнулся Лев. «Согласен», — озадаченно протянул Василий. «Господа, о чем спорим?» — спросил я, встав рядом. «Да все никак выбрать не можем. Куча моделей и у каждой есть изъян. Одна надежна и безопасна как танк, но тащится как каракатица. Другая резвая как дикая кобыла, но при желании я ее кузов голой рукой насквозь проломлю. Да и выглядят все по-разному. Попробуй, угадай, какая Мишке понравится», — объяснил Лев, заглядывая в салон нового автомобиля. «Тогда мы можем взять что-то из премиального класса, но с усредненными характеристиками. Пусть будет в меру бронированный, быстрый и надежный», — предложил я. «Премиум», — задумчиво сказал Оболенский. «Мы планировали по 100 тысяч скинуться, а премиальные начинаются от 800 тысяч и дороже. Значит, нам как раз хватает на премиальный автомобиль», — улыбнулся я и пояснил. «Мишка ведь присягнул на верность моему роду, а значит, большую часть суммы и должен внести я. Но скажем, что подарок от нас четверых. Не, так не годится. покачал головой Ершов. «Согласен, если скидываемся, то равными долями», — добавил Лев. «Да, Мишка то не будет знать, кто сколько скинул, а мы то будем. Не хочется каждый раз, видя автомобиль, думать, что зажал денег на подарок другу», — подытожил Оболенский. «Значит, решено, увеличиваем бюджет. По 200-300 тысяч нормально будет, никто не обеднеет», — спросил я, осмотрев друзей. «Придется на обедах экономить», — хитро прищурился Оболенский. «И раз уж это по твоей вине, то будешь каждый день нас водить в профессорскую столовую». Заметано. Я звонко отбил пятюню Грише, и мы направились к продавцу-консультанту. Оказалось, что это было отвратительное решение. Ушлый продавец вечно подводил нас к машинам, выходящим за рамки бюджета. А вот новая модель называется «Аврора». Цена жалких 5 миллионов рублей. В ней вы будете чувствовать себя. Молол языком торгаш, и мы каждый раз возвращали его с небес на землю. В конечном итоге он показал нам черный как смоль автомобиль. Длинный нос, просторный салонный багажник, кожаные сиденья и руль. Одним словом, выглядел транспорт надежно и богато. Эта модель называется «Аркаим». Бронебойные стекла и корпус выдерживают 3 прямых попадания огненным шаром. Развивает максимальную скорость до 150 км в час. При этом расход макров остается минимальным. Также здесь есть. Продавец продолжил рекламировать товар, а мы с друзьями уже приняли решение. «Берем», — сказал я и потянулся к завибрировавшему мобилету. На экране устройства высветился незнакомый номер. «Слушаю, Виктор Игоревич, вас беспокоит секретарь Алиса», — представилась девушка, и я сразу же ее вспомнил. Она помогала судье во время моего судебного процесса. «Доброго дня, Алиса. Чем могу помочь?» «Я звоню, чтобы сообщить вам об итогах расследования в отношении следователя Черняева. После изучения воспоминаний выяснилось, что он действительно замешан в неоднократном получении взяток. Только что завершилось закрытое заседание суда. Господина Черняева осудили на 10 лет строгого режима. Наказание будет отбывать на рудниках. После того, как он выйдет на свободу, Черняеву будет до конца жизни запрещено работать на государственных должностях», — сообщила девушка. «Надеюсь, после завершения разбирательств на свободу выпустит всех, кто пострадал от рук Черняева». «Так и есть, уже ведется работа по освобождению пострадавших и выплате им компенсации за ложное осуждение. Благие вести, Алиса. Спасибо, что сообщили». Оболенский, увидев мою довольную физиономию, спросил: «Что-то хорошее случилось?» «Да, сегодня у меня стало на одного врага меньше». «Но ты ведь найдешь новых», — усмехнулся он. «Скорее всего», — улыбнулся я и потянул Гришу в сторону кассы. Плющев Константин Ярославович прятался в небольшом домике на Урале. Кругом горы и ни единой живой души. Куря сигару, он посмотрел на стол. На нем лежал вибрирующий мобилет. Звонил штабс-капитан Лавров. «Ярославыч, ну как дела?» — весело спросил Лавров. «Никифор, а тебе как сказать? Правду или обнадежить?» Тяжело вздохнув, Плющев выглянул в окно своего убежища. «Все так плохо?» — озадаченно спросил друг. «Ну как тебе сказать, этот сучонок уничтожил мою фабрику в Подмосковье. А это значит, что мы с тобой стали намного беднее, чем были неделю назад. А еще я узнал через проверенных людей, что он меня разыскивает. Разумеется, для того, чтобы убить. Если я сдохну, то жить тебе или зарычь на одну зарплату. Понимаешь, о чем я?» «Да уж», — тяжело вздохнул штабс-капитан. «И что думаешь делать?» «Что думаю? Думаю, скрываться, попутно пытаясь прикончить его. Есть у меня один человечек, который должен помочь, но если честно, я уже перестаю верить в то, что Дубровского можно убить. Живучий как таракан», — пожаловался Плющев. «Хреново», — задумчиво протянул Лавров. Повисло томительное молчание. Каждый думал о своем. Плющев о том, как не сдохнуть, Лавров о том, как не лишиться сладкой жизни. Первым молчание нарушил Лавров. «Слушай, есть у меня один неучтенный артефакт, божественного уровня, между прочим. Им еще никто не пользовался, но артефактор сказал, что предмет способен запечатать разум человека, на ком его применит. Правда, нужен физический контакт с артефактом». «Физический? И что ты предлагаешь? Взять эту безделушку и подкрасться к Дубровскому?» — скептически спросил Плющев. «В идеале да. Тебе нужно лишь коснуться его, и мальчишка превратится в овощ, пускающий слюни. Звучит опасно, но мне нравится», — хищно оскалился Плющев. «Тогда встретимся лично, на нашем месте. Сегодня в 5, у Машки, что ли, у нее родимой. И артефакт передам, и шишки попарим. Хе-хе», — весело сказал Лавров. «Заметано. Плющев положил трубку и впервые за долгое время почувствовал себя хорошо. Да убийца нанятый им профессионал, но он уже один раз облажался. А вот артефакты тем более божественного уровня. Это уже серьезная заявка на победу. Кстати, об убийце. Плющев посмотрел на экран снова зазвонившего мобилета. Звонил Пестрихин. «Константин Ярославович, команда набрана, и мы готовы нанести удар», – отчитался убийца. «Арсений, это отличные новости. Осталось только выбрать время и место. Не нужно ничего выбирать. Я уже знаю, когда и где будет Дубровский без своей своры наемников», – самодовольно сказал Пестрихин. «Вот как, ну и где же?» – с улыбкой на лице спросил Плющев, чувствуя, что сами боги благоволят его мести. На свадьбе Картополова. Она состоится через пару дней. Ребят, я подготовил. План проникновения на свадьбу проработали. Все сделаем в лучшем виде. Плющев искренне расхохотался. Наконец-то все идет так, как и должно идти. И скоро жалкий граф исчезнет с лица империи. Арсений, ты молодец. Так и поступим. Я тоже принесу подарочек для молодоженов. Благо мне есть чем их удивить. Плющев расплылся в хищной улыбке и положил трубку. Придется невесте перекрасить свадебное платье в красный. Глава 8. Время пролетело незаметно. Вот мы выбирали платье Юлии для свадьбы Картополова, бац, и уже наступил день этой самой свадьбы. Спасибо ребятам, что помогли с выбором подарка, иначе я бы до сих пор ломал голову. «Юль, где мой галстук?» – спросил я, поправляя ворот рубахи. «В шкафу, на верхней полке», — ответила Мышкина, протискиваясь в черное кружевное платье с глубоким вырезом на спине. «С возвращением Юлии в моем царстве появился некий беспорядок. Точнее, беспорядок там был всегда, но контролируемый. Я всегда знал, что и где лежит. А к набегам Степана я уже привык, и если не находил вещь на своем месте, то точно знал, куда он ее убрал. А вот Юля жила за пределами моей обыденности, из-за чего нужные мне вещи исчезали словно в Бермудском треугольнике. Да, она делала все как нужно и в замке стало намного уютнее, но все же, достав галстук с полки, я залюбовался изгибами Мышкиной. Юлия Сергеевна, вы чертовски притягательны в этом платье. А без него? Кокетливо спросила она. Ну давай посмотрим. Улыбнулся я и направился к ней. Нет, Витя, я уже час наряжаюсь, придется все заново начинать. Засмеялась она и повисла у меня на шее. Уговорила. Но когда вернемся со свадьбы Картополова, твое платье разорвется в лоскуты, сказал я, пожирая ее взглядом. Жду с нетерпением. Промурлыкала Юлия и, поцеловав, отправилась выбирать бижутерию. До тех пор, пока я не начал жить с Юлией, я даже и не догадывался, сколько стоят женские побрякушки. Проклятие. Если ты родился мужчиной, то все, что от тебя требуется, это выглаженная одежда, и чтобы перегаром не разило. Ну, может, еще придется причесаться и воспользоваться парфюмом. А вот у женщин все совершенно не так, они играют по-крупному. Крема, лифчики, трусики, ночнушки, носочки, чулочки, перчаточки, одно платьишко для прогулок, второе для светских выходов, третье повседневное. И вы чертовски наивны, если думаете, что женщина способна ограничиться тремя платьями. Нет, в теории может, но если бюджет позволяет, то платьем не будет конца. И это я еще умолчал про туфли. А боги, для Юлии туфли оказались каким-то фетишем, таким же, каким для Большакова являются арбалеты. Но там я хотя бы могу понять, а тут куча кожаных ленточек с минимальным различием. Где-то каблук повыше, где-то незначительно меняется форма и цвет. Ладно, у каждого свое оружие. У мужчин то, которое убивает врагов. У женщин то, которое пленяет мужчин. Когда Юлия закончила наряжаться, я смог оценить ее боевой комплект. Действительно, туфли, на покупку которых она потратила половину дня, смотрелись идеально с черным платьем, делая ее ноги еще более стройными и длинными. Хотя ноги у нее и так были идеальны. Чертовка сумела меня порадовать подобранной бижутерией, а вместе с этим она подчеркнула, что пришла именно со мной. На ее аппетитной груди красовалась подвеска с зеленым камнем, который окружало золотое плетение. Подвеска, к слову, выглядела как могучий дуб с зеленой кроной в виде камня. Серьги оказались миниатюрной копией подвески и также имели форму дуба. Я не смог сдержать довольной улыбки. Все же не зря она тратит мои деньги. Эстетическое удовольствие стоит того, чтобы потратить несколько сотен тысяч. «Как я тебе?» – улыбнулась она, зная ответ. Я смотрел на Юлю и вспомнил давний разговор с ее отцом. На дне рождения Мышкиной я сказал, что ей подошла бы моя фамилия. И сейчас, смотря на ее образ, понимаю, что случайно брошенная фраза, может оказаться пророческой. Ты восхитительна, коротко сказал я и прижал ее к себе. В ноздри тут же ударил терпкий аромат духов, заставив зажмуриться от удовольствия. Правда, мурлыкнула она и поцеловала меня в шею. Правда, сказал я и увидел, как за окном парит Фурия и Пандора. Две пары желтых глаз пялились на нас с нескрываемым интересом. Только потуши сознание своих питомцев или оставь их здесь. На свадьбе Картополова им не место. Нет, здесь я их точно не оставлю. Твои ребятки в прошлый раз перекормили моих птичек. Не хватало еще, чтобы Фурия и Панда заработали ожирение. Юлия закрыла глаза и, сосредоточившись, отозвала питомцев. С горем пополам мы сумели собраться и уже через час стояли у ворот особняка Картополова. «Гриша, где машина?» – спросил я, видя, что наш подарок отсутствует. «Виктор, все под контролем. Ты же не хочешь испортить сюрприз?» После церемонии владелец автосалона подгонит машину, украшенную цветами, в ней молодожены и поедут кататься по городу. «А ты не такой балбес, каким порой кажешься», — улыбнулся я. «Это прикрытие. На самом деле я умнее вас вместе взятых», — хохотнул Оболенский и шепнул. «Тихо, дворецкий идет». Калитка распахнулась и нас провели в особняк. Внутри все было украшено белыми цветами с вкраплениями лаванды. Запах стоял такой, что даже голова начала кружиться. Сразу видно, Мишка нервничал и слегка переборщил с закупкой цветов. «Прошу, располагайтесь. Молодожены скоро спустятся, и мы начнем церемонию», — сказал дворецкий и, поклонившись, ушел. В гостиной собралась наша компания и три десятка малознакомых мне людей. Видимо, родственники Картополовой и Лавандовой. Ершов пришел с Лунгиной, Оболенский с Кошкиной, я с Юлией, а вот Лев был один. «А ты чего не взял с собой Кошкину-младшую?» Подойдя к другу, шепнул я. «Нет настроения», — отмахнулся он. «Понимаю, это ведь не владычица северных пустошей». «Да», — поддел я друга, но он не стал отнекиваться. «Так и есть», — вздохнув, Лев спросил. «Когда планируешь снова отправиться?» Он замялся, пытаясь вспомнить, как называется тот мир, но название он не знал, ведь я его не говорил. «В Изиду», — подсказал я. «После свадьбы Мишки можем заглянуть на денек. Посмотрим, насколько очистилась атмосфера над Фазотом. Если все хорошо, то, может, задержимся на пару дней. Вот это другой разговор», — расплылся в улыбке Лев. «Не слабо она тебе в душу запала», — хмыкнул я. «Мальчики, вы чего тут шушукаетесь? Кого обсуждаете?» — спросила Юлия, принеся мне и Льву по бокалу шампанского. Я хвалился другу, какая мне досталась красивая спутница. Соврал я, но Юлия засияла от восторга. Засмущал. Она потупила взгляд и спряталась под мое крылышко. К нам подошли Ершов и Лунгина, держась за руки. «Все это так волнительно. Такие молодые и уже женаты», — выпалила Лунгина, обмахиваясь веером. «Кстати, о молодости. Елизавета Антоновна, твой брат принес мне клятву верности и на правах покровителя вашей семьи мне интересно, когда состоится ваша свадьба с Василием?» — пошутил я. Услышав это, Василий подавился шампанским, а Елизавета покрылась красными пятнами. «Виктор Игоревич, что вы такое говорите? Какая свадьба? Нам нужно сперва окончить академию, а только потом», — затараторила Лунгина, как будто ее поймали за руку во время кражи. «Да, свадьба — дело такое, всегда успеется», — сказал Василий, но я-то заметил, что оба, потупив взгляд, улыбнулись и тайком зыркнули друг на друга. «Неужели все решили разом пережениться? Хотя кто эти все? Я вот не решил». «Лев, может, и решил, но сперва ему нужно добиться своей тигрицы. Даже интересно, как изменится наша шайка, если все в ней будут окольцованы». Со второго этажа к нам спустилась молодая пара. Миша одет в черный как смоль костюм с белоснежной рубашкой и красным галстуком. Мария выбрала платье лавандового оттенка с белой фатой. Выглядела она экстравагантно, но не мне судить. Как я понимаю, она отдала дань своим корням и именно поэтому выбрала такой цвет. Следом за молодоженами спустился свадебный генерал в виде пышной раскрасневшейся тетки. Видать, накатила перед праздником. Улыбнувшись во все 32, она объявила: «Дамы и господа, поприветствуем молодоженов». Зазвучали аплодисменты, гости выкрикивали комплименты, а молодые, скромно улыбаясь, шли в центр зала, где расположилась арка, украшенная цветами. Встав перед аркой, Михаил взял за руки Марию и заглянул ей в глаза. Я же встал слева от Картополова с бутылкой шампанского, которую мне всучила ведущая. Ох и шустрая женщина, жуть. Когда все заняли свои места, заиграла живая музыка и ведущая произнесла речь. «В этот знаменательный день вы собрались здесь, чтобы поздравить Михаила и Марию с заключением союза. Это не мимолетное решение, а выбор на всю жизнь. Вы будете опорой друг для друга. Любовь и уважение сплетутся воедино, даруя силы для преодоления трудностей. Улыбки и радость будут сопровождать вас, куда бы вы ни шли. А вместе с этим и все замечательные люди, приглашенные вами, будут следовать за вами, даря тепло своих сердец. Цените каждое мгновение, проведенное вместе, и пусть боги хранят вас на жизненном пути. Горька. Зал взорвался возгласами «Горька! Горька!». Родители Лавандовой рыдали навзрыд. Кошкина и Юлия тоже прослезились, остальные же просто хлопали и умилялись молодой парой. «Один, два, три!» — заорала ведущая, и все продолжили считать вместе с ней. Досчитали до 20, и только тогда Михаил отлип от своей невесты. Все вы стали свидетелями искренней любви этой прекрасной пары. Если среди вас есть тот, кто против этого союза, то пусть прямо сейчас выйдет и скажет об этом. А если нет, то пусть молчит до скончания времен. Продолжила ведущая. Пусть только попробует. Мы ему морду разнесем. Рявкнул Оболенский, заставив гостей хохотать. Вот же дурень. Вроде он аристократ с рождения, в отличие от меня, а про манеры порой забывает. Хотя я про манеры тоже не всегда вспоминаю. Когда гости закончили хохотать, ведущая обратилась к Михаилу и Марии. Молодожены, клянетесь ли вы всегда оберегать, уважать и поддерживать друг друга, в болезни и здравии, богатстве и бедности, быть верными друг другу, пока смерть не разлучит вас? Клянусь, ответил Картополов, не сводя глаз со своей избранницы. И я клянусь, сказала Лавандова, и Юлию с Лунгиной прорвало. Они, всхлипнув, начали заливаться слезами от умиления. Властью, данной мне императором батюшкой, объявляю вас мужем и женой. Михаил, можете поцеловать Марию. Зал взорвался аплодисментами, а Картополов утонул в поцелуе с Лавандовой на пару минут. У некоторых гостей даже руки устали хлопать, ожидая, пока этот поцелуй завершится. Как только молодожены отлипли друг от друга, подскочила ведущая и протянула им планшет с ручкой. Поставьте подписи, здесь и здесь. После этого ваш брак будет официально зарегистрирован. Михаил и Мария расписались, после чего ведущая забрала папку и громогласно рявкнула. Всем шампанского. Из комнат, прилегающих к гостиной, потянулись вереницы официантов. Белые рубашки, черные жилеты, улыбчивые лица. Своим видом официанты создавали впечатление, будто они не обслуживают гостей, а сами являются частью праздника. Даже удивительно, что они так ловко управляются с подносами. Сколько им? 16 или 15 лет, красавцы. Несут бокалы с шампанским так, что ни одна капля не проливается. Когда каждый гость получил свой бокал, наступила пора поздравлений. Гости выстроились в очередь. Кто-то дарил цветы и конверт с наличностью, кто-то кухонную утварь и прочее барахло. Родители Лунгиной подарили молодоженам загородный дом на озере Байкал. Кстати, недалеко от моего санатория. Смотря на то, какое барахло дарит молодым и как они рады, я с облегчением выдохнул. Уж на что подарок точно им понравится. Нет, ну правда. Как можно сравнивать машину премиального класса с набором кастрюль? Я слабо себе представляю Лавандову, стоящую на кухне у плиты. Пока очередь неторопливо двигалась, вокруг сновали официанты. Они забирали пустые бокалы и приносили полные, а вместе с тем разносили закуски. Когда подошла наша очередь поздравлять молодоженов, я заметил, что официанты как-то резко посмуглели. Какого черта? Зимой в Сибири загореть невозможно, и уж тем более невозможно получить загар за пару часов. Настороженно я заозирался по сторонам и увидел официанта, который пырнул меня ножом на помолвке в столице. Бывший следователь Черняев, рудники под Якутском. Вечер в хату, сказал следователь, когда его с силой втолкнули в камеру. Хе-хе-хе-хе, заржал коренастый заключенный, покрытый наколками. Мужики, смотрите-ка, кого к нам подселили. Ахаха, а судьба и правда та еще шлюха. То в морду плюнет, то раком перед тобой загнется. Да, Черняев тут же узнал половину из присутствующих. Троих он собственноручно отправил за решетку, двоих за дело, а вот третьего подставил так же, как и Дубровского. От осознания того, в какую передрягу он попал, следователя тут же прошиб холодный пот. За спиной захлопнулась дверь, и внутри Черняева что-то оборвалось. Все, это конец. Теперь не сбежишь и не откупишься. Дмитрий Игоревич, а чего ты в дверях то замер? Заходи, располагайся. Радушно сказал то ли Кряха, которого Черняев незаконно упрятал за решетку. Видать, он здесь и был главным, паханом то есть. Да, добрый вечер. Мужчины, не держите зла. Вы же понимаете, работа такая. Проблеял Черняев, чувствуя, как коленки начинают предательски ходить ходуном. «Димасик, мы все понимаем, мы ж не люди какие, работа есть работа, согласен, ну ты располагайся», улыбаясь сказал Ряха и указал на свободную шконку. «Ага, премного благодарен», нервно выпалил Черняев и приставными шагами подошел и уселся на указанное место. «Э-э-э, нет, гнида мусорская, ты меня не так понял, я тебе разрешил сесть не на шконку, а заползти под шконку», с ненавистью в голосе выплюнул пахан. «Пот?» – испуганно переспросил Черняев и посмотрел на пол, который был земляным с резким ароматом плесени. «Мужики, нам походу тупоря прислали, давайте поможем ему разместиться», – хищно ухмыльнулся Ряха. «Господа, право слово, я не со зла», – заикаясь промямлил следователь, но оплеуха от огромного детины заставила его свалиться на пол. Сокамерники пару минут обхаживали его ногами по ребрам, а после запинали следователя под шконку. Оказавшись на дне пищевой цепи, Черняев тихонько заплакал, ощущая собственную беспомощность. Послышались шаги, и рядом с лицом следователя показались две ноги. Подошедший наклонился и заглянул под шконку. «Тут тебе самое место, петушара», — ухмыльнулся Харя и плюнул следователю в лицо. Радостные поздравления утонули в звоне бокалов, падающих на пол. Смуглые официанты выхватили клинки и устремились ко мне. «Идиотизм какой-то. Я оттолкнул Юлию в руки льва, а сам использовал синергию со слоем и призвал лозы. Я думал, что успел связать всех мальчишек, но, видимо, парочку упустил. Со всех сторон на меня обрушилась сталь, которая тут же таяла под действием кислоты. Маленькие убийцы от удивления смотрели на расплавленный металл и собственные руки, изъеденные зеленой слизью. Забавно, но они даже не кричали от боли. Чертовы монстры. Обезоруженных официантов вырубили Григорий и Лев. Официант, который пытался прикончить меня в Москве, тоже не остался в стороне. Он неуловимо скользнул мне за спину и рубанул по шее клинком длиною в локоть. Лезвие прошло насквозь, правда, голова моя осталась на месте. Вместе с этим я резко повернулся и обнял убийцу. «Встретишь Плющева у адских врат, когда я его прикончу», — усмехнулся я и почувствовал, как убийца в агонии продолжает наносить удары мне в живот. Гости визжали от ужаса, хотя особых причин для беспокойств не было. Малолеток, напавших на меня, уже обезвредили, а убийца растаял в моих объятиях как снег по весне, оставив после себя лишь лужицу зеленоватой слизи. «Эх, Картополов явно мечтал не о такой свадьбе. Виктор, ты в порядке?» — испуганно выпалил Михаил, подбежав ко мне, но ответить я не успел. В гостиную ворвался всклокоченный дворецкий. «Михаил Евгеньевич, особняк окружен неизвестными. Требуют, чтобы мы выдали Дубровского», — шепнул дворецкий, стараясь, чтобы никто не услышал его слов. Глава 9. «Что? Кем окружены? Что происходит?» — выпалил Картополов, раздувая ноздри. «Мы окружены 200 магов. Портал открыть не получается. Выходит, что у нас сейчас два пути: либо сражаться, либо...» — дворецкий покосился на меня. «У нас только один путь», — усмехнулся я. «Миш, прости, что я принес вместе с собой проблемы, но я их и решу. Оставайтесь в особняке, я выйду к нападающим. Один ты никуда не пойдешь, я с тобой», — выпалил Михаил, но я его остановил. «Не дури. Если они вторгнутся в особняк, кто-то будет должен защитить Марию и ее родителей. Мне, конечно, приятно, что вы заботитесь о нашем благополучии, но вообще-то мы тоже маги», — сказал подошедший к нам отец Лавандовый. Он был совершенно спокоен. «Миша, я попытался вызвать свою гвардию, но мобилеты, увы, не работают. Если эти наглецы вторгнутся в особняк, то мы дадим им бой, а пока я и моя жена возвели защитный барьер вокруг здания, сможем выиграть немного времени. Скажи, у вас здесь есть потайные ходы?» — Картополов был бы рад сказать, что они есть, но эта тайна умерла вместе с его отцом. Сам же Михаил никогда не был посвящен в секреты семьи, потому что отец ему не доверял. Беседу прервал взрыв, сотрясший особняк. Это был одиночный удар, как будто нападавшие напоминали о том, что следует принимать решение как можно быстрее. «Все будет хорошо, оставайтесь внутри», — сказал я и, повернувшись, наткнулся на встревоженную Юлию. «Не ходи туда», — попросила она. «Я справлюсь», — коротко ответил я и, поцеловав, отстранил девушку в сторону. «Ты хотел сказать, мы справимся», — сказал Лев, встав рядом. «Да, единоличник чертов, решил всю славу захапать себе», — ухмыльнулся Григорий. «Настоящие друзья делят все тяготы жизни, поэтому от нас тебе не отвертеться», — добавил Ершов. «Вы вообще слышали, что там больше 100 магов? спросил я, заглядывая в решительные лица друзей. «ПФФ, да кому какое дело, с нами Абсолют, а значит мы обречены на победу», легкомысленно сказал Лев и двинул на выход. «Если вы решили сегодня дать дуба, то сделаем все, по-моему». Я потащил друзей на крышу особняка, откуда прекрасно было видно шайку, собравшуюся нас убивать. Сильные маги, преимущественно 7-го уровня. Пока нападавшие ждали моего выхода, они спалили весь лес в радиусе километра. Как предусмотрительно. Видимо, не хотят повторения московских событий. Что сказать, мы обречены. Точнее, мы были бы обречены, если бы решили драться честно. Но зачем нам это? Я призвал Клювика и Грувдарга. Гру уменьшил свой размер, а Коршун тут же подхватил его за руки и взмыл в небо. Защитный барьер оказался непроницаем только снаружи, и парочка без проблем растворилась в небесной синеве. Увидев меня стоящего на крыше, со стороны нападавших послышался насмешливый голос. «Дубровский, выходи, не бойся, мы только поговорим». «Хе-хе-хе», — заржал Плющев. «И что теперь?» — спросил Оболенский, начавший нервничать от вида таких бравых магов. «Нападать», — усмехнулся я, ткнув пальцем в небо. «Да, Плющев предусмотрительно вырубил все деревья, но какой в этом смысл? Ведь я могу посадить новые». Грувдарг, парящий в небе, раскинул руки в стороны, и из его ладони нескончаемым потоком посыпались желуди. Константин Ярославович Плющев залез на крышу своего броневика и в бинокль любовался лицами нервничающих друзей Дубровского. «Хех, гляди-ка, окружен, а все храбрится. Неужели и правда выйдет к нам?» — сказал сам себе Плющев. К нему подошел один из наемников и деловито сообщил: «Константин Ярославович, рекомендую прямо сейчас начать штурм особняка. Мы, конечно, подавили всю связь и возможность открывать порталы, но в подобного рода операциях не стоит мешкать. Нужно решительно нанести удар, не оставив никого в живых, и отступить. Сами понимаете, лишние свидетели ведут к лишним проблемам и тратам». Плющев закончил фразу за наемника. «Ты прав, атакуя». «Какого хрена?» – возмутился Плющев, когда ему на голову упал желудь, а следом за ним посыпались еще сотни и даже тысячи таких же. Как только желуди касались земли, они за пару секунд прорастали, достигая 10-метровой высоты, а после Грувдарг превращал их в дендроидов. Деревянные гиганты сходу нападали на магов, осадивших поместья, перемалывая их в фарш. Самое прекрасное здесь было то, что кольцо оцепления фактически было разорвано внезапно возникшими деревьями. Координировать защиту не представлялось возможным, и поэтому каждый маг оказался один против всего света, а точнее против сил природы. Огромные дубы топтали магов, превращая их в кровавую кашу. Их шаги сотрясали землю, а мощные ветви раскачивались из стороны в сторону. Воистину грозное и в то же время прекрасное зрелище. Можно было оставаться на крыше особняка и просто ждать, пока дендроиды перебьют всех наемников. Правда, был нюанс. Десяток магов оказались воистину сильны и умелы, а вместе с тем владели магией огня. Каким-то чудом они сумели пробиться друг к другу и, встав кругом, начали плетение. Огненный купол окутал их и, пульсируя, стал расширяться, испепеляя всех дендроидов, попавших в его радиус действия. Если так пойдет и дальше, то эти деятели не только спалят все дубы, но и заденут своим куполов особняк Картополова. А вдобавок ко всему Плющев понял, что дело пахнет жареным, и запрыгнул в свой броневик. «Вот только я не позволю ему скрыться. Ваша задача — уничтожить магов, создавших огненный купол. Я за Плющевым». Отдав приказ, я спрыгнул вниз и понесся к границам магического барьера. Друзья последовали моему примеру. Ершов на бегу сплел заклинание «Водяной поток», и взявшаяся из ниоткуда волна хлынула прямиком на пламенный купол. От удара в небо взмыло густое облако пара, но купол устоял. Лев потянулся к мане и запустил десяток огненных шаров, которые купол, увы, также остановил. Проклятие! Неужели придется и сейчас все делать самому? Но тогда Плющев может сбежать. Черт! А если не помогу друзьям, то они могут погибнуть. Мои раздумья прервали две черные точки, парящие в небе. Фурия и Пандора зависли на границе пламенного купола и, распахнув зубастые пасти, издали оглушительный визг. Высота огненного купола была около 10 метров. Магам не повезло, и этого расстояния не хватило, чтобы погасить звуковую волну. Истошный вопль двух бестий разорвал барабанные перепонки магов, заставив их уши кровоточить. Огненный купол мгновенно исчез, а его создатели рухнули на землю, держась за уши. «Юлька, умница!» — выкрикнул я и, проскочив под ногой дендроида, нарвался на пару выживших магов. Правда, прожили они недолго. Из земли возникли лозы и накрыли их словно одеяло. прижали к земле и сломали кости все до единой. Пробежав еще сотню метров, я увидел Плющева, окруженного дендроидами. Ха-ха, Грувдарк, спасибо за такой прекрасный подарок. С радостью разделаюсь с этим скотом собственноручно. Плющев боялся выйти из машины, а ехать ему было банально некуда. Неловкое движение, и вот твое корыто уже превратилось в жестяную банку от удара дендроида. «Ты хотел меня видеть?» – выкрикнул я. Потянувшись к мане, создал огромный корень, который начал барабанить по крыше автомобиля, с каждым ударом сминая ее все сильнее. Бил я так, чтобы двери заклинило. Широко распахнутые от ужаса глаза Плющева, рот приоткрыт, видимо тяжело дышит. Дергает ручку двери, но она не открывается. Вот лобовое стекло лопнуло и осыпалось мелким крошевом. Крыша прижала Плющева так, что уже никуда не денешься. Остается только лечь и помереть, сука. Рявкнул Плющев, и я ощутил, как по его каналам заструился мощный поток маны. Автомобиль покрылся инеем, и за секунду до того, как корень оборвал бы жизнь непутевого афериста, Плющев нанес свой удар. Боковая дверь разлетелась синеватым крошевом, а пассажир выкатился на землю. По его лицу текла кровь, а сам Плющев безумно улыбался. Хе-хе-хе, ну вот мы и встретились лицом к лицу. Сучонок, ты не мог просто сдохнуть и не мешать мне, проклятый выскочка. Ну ничего, сегодня мы раз и навсегда решим, кому будет принадлежать фармацевтический рынок. Ой, да заткнись ты уже. Давай просто закончим все это, и я пойду праздновать свадьбу друга. Устало вздохнул я. Самоуверенный сопляк, выкрикнул Плющев и зачерпнул какое-то невообразимое количество маны. Знаете, придуркам тяжело живется, а все, потому что они слишком часто не могут оценить собственных сил и сил противника. Ледяная волна хлынула ко мне и накрыла с головой. Стоявшие вокруг нас дендроиды покрылись синеватой коркой и замерли. Ко мне улыбался подошел Плющев. Вот он момент его триумфа. Стоит лишь разбить застывшую фигуру конкурента. «Витюша, сынок, ты не на того нарвался. Вот и сдохнешь, как собака». Хищно ухмыльнулся Плющев и замахнулся, чтобы нанести удар. Синергия с ледяной душой Михалыча спасла меня от смерти. Хотя что значит спасла, я в любой момент мог использовать монету и прервать заклинание этого кретина. Но разве так было бы весело? Одним рывком я проломил лед, сковавший меня, а в следующее мгновение плечевой сустав Плющева пронзил клинок света. Рука, которой он собирался меня ударить, повисла словно плеть. Плющев отшатнулся и, не веря, уставился на меня. Как такое возможно? Ты же, я же маг природы. Или ты забыл, а что такое лед, если не одна из стихий природы? Ухмыльнулся я и нанес укол в ногу. Обливаясь кровью, Плющев рухнул на колени. Несмотря на огромный поток маны, струящийся в его теле, он понимал, что ничего не сможет противопоставить моей скорости. Дернется, и я снесу ему голову. Как-то глупо получается. Он рассчитывал на одно единственное заклинание. Да давай договоримся. Я отдам тебе все фабрик, только не убивай. Склонив голову, начал тараторить хозяин жизни и медленно пополз к моим ногам на четвереньках. «Подними голову и умри как мужчина», — холодно сказал я, когда Плющев был у моих ног. «Конечно, конечно», — промямлил он и коснулся ладонью моей ноги, а после посмотрел на меня снизу вверх. «Только это ты сдохнешь, как овощ», — самодовольно выплюнул он, и я, замахнувшись мечом, ослеп от яркого света. Все органы чувств резко отказали. Я ничего не слышал, не видел и не чувствовал даже собственного тела, но это продолжалось лишь мгновение. В следующую секунду я услышал растерянный голос Плющева. «Какого хрена?» Мы находились в широком каменном коридоре, стены которого уходили высоко вверх и исчезали в облаках. Коридор был разделен на две части, чем-то наподобие стекла. Часть пространства досталась Плющеву, часть мне, а в небе фиолетовым пылала надпись «Да свершится правосудие». Глава 10. «Придурок, ты что сделал?» – спросил я, посмотрев через стекло на своего попутчика. «Сука, сука, сука, все должно быть совсем по-другому. Елизарыч, падла, заодно решил и от меня избавиться», – рявкнул Плющев, сжав кулаки так, что костяшки побелели. «А при чем этот старый хрен?» – я надеялся на честный ответ и на удивление получил его. «Причем, да эта крыса у меня на прикорме всю жизнь просидела. Лавров ваш сраный, и тебя моими руками рад был прихлопнуть. Дал вот эту безделушку». Плющев показал мне артефакт, похожий на человеческий глаз, обрамленный золотом. Сказал, что после использования ты овощем станешь и слюни будешь пускать. «Вот я дурак», — выкрикнул Плющев и со всего размаха ударил в стекло, отделявшие нас друг от друга. Рука фармацевта жалобно хрустнула, и из предплечья показалась сломанная кость. «Сука!» – заорал он, корчась от боли. «Вот так новости. Я, конечно, знал, что этот старый хрыч Лавров тот еще козел. Но то, что он желает мне смерти, стало открытием. Еще и артефакт дал ради упокоения моей скромной персоны. Ничего, как только я отсюда выберусь, сочтемся. Хорошие у тебя друзья, Плющера!» – усмехнулся я и заметил, что надпись, парящая в воздухе, изменилась. Буквы, пылая фиолетовым, нарисовали четверостишье. «Спор не смогли вы разрешить, я помогу, так уж и быть. Кровавую вражду прерву, вас испытаю, а потом уж награжу». «Какое к чертовой матери испытание, все должно быть совсем не так», — истерил Плющев, держась за сломанную руку. «Ой, да закрой ты уже свою пасть, только и делаешь, что ноешь. Я прекрасно понимаю, почему Лавров решил от тебя избавиться. Слушать твое нытье та еще пытка. Поддел я Плющева. Лучше скажи мне, ты так же не чувствуешь ману, как и я?» «Что?» — протянул Плющев, не зная, на чем сосредоточить свое внимание, на оскорблении или вопросе. «Странно, а ведь маны и правда нет, ни в моем теле, ни вокруг. Елизарыч, мразь!» — выпалил Плющев с ненавистью. «Божественный артефакт, божественный, а гоблин, чувствую, мне его помощь боком выйдет. Ищи плюсы. Если бы не эта безделушка, подаренная Лавровым, я бы уже снес твою голову. А так ты все еще жив, а это уже немало». Усмехнулся я и пошел вперед. «Закройся, умник малолетний, я таких, как ты». Начал было Плющев, но заметил, что я ухожу. «Эй, ты куда? Мы отсюда не выберемся, пока не пройдем испытания. А раз так, то и ждать нет никакого смысла». В небе снова полыхнула надпись «Молот праведника». С неба с оглушительным грохотом рухнули 3 5-метровых плиты. Плющев от испуга плюхнулся на задницу, а я не сдвинулся с места, наблюдая за рваным ритмом, с которым плиты стали подниматься и опускаться. Задание чертовски простое: пробеги 15 метров и свободен. Правда, пробежать их не так уж и просто. Порой первая плита поднималась, и казалось, что сейчас самое время, чтобы рвануть вперед. Вот только вторая плита продолжала лежать, перекрывая проход. Поднималась третья плита, и тут же падала первая, превращая незадачливого беглеца в отбивную. Оббежать плиты слева и справа не представлялось возможным, как и взобраться на них. А значит, выбора у нас нет. Вперед, товарищи, только вперед. Я подошел к опустившейся плите и, прислонившись к ней спиной, рванул назад. Пробежав 15 метров, я остановился. Ага, теперь я знаю, что для преодоления всей дистанции мне потребуется около 2 секунд. Осталось подгадать момент. «Че стоишь, обосрался от страха, сопляк?» — выкрикнул Плющев, смотря на меня через стекло. «В отличие от тебя, у меня есть шанс успеть пробежать все расстояние до того, как плита опустится. А вот тебе с таким брюхом дорога только на тот свет», — ухмыльнулся я. «Наглый ублюдок, мы еще посмотрим, кто из нас сдохнет», — прорычал Плющев и достал из кармана пару таблеток, которые он ел для повышения уровня маны. Константин Ярославович секунду посмотрел на пилюли, а после проглотил их, и ничего не произошло. Увидев его растерянное лицо, я расхохотался. «Ахаха, ты надеялся, что покров маны ускорит твою жирную тушу? Сучонок, я тебе собственными руками сверну шею», — прошипел Плющев и рванул вперед. Бах, перед его носом опустилась первая плита. Еще один шаг, и монополист фармацевтического рынка был бы мертв. «Смотри и учись, Плющера», — хмыкнул я. Плиты поднимались и опускались в разное время, но была одна закономерность. Первая плита падала втрое чаще, чем третья, а вторая лежала на одном месте вдвое дольше, чем первая. При этом последняя плита частенько делала ложные подъемы. Поднимется на 1.5 метра, а после резко опускается. Единственный шанс пройти испытание заключался в том, чтобы начать бежать в момент, когда все плиты опущены. Что я и сделал. Подгадав тайминг, я на всех парах рванул вперед. Шаг, второй, третий, десятый. До плиты остается жалкий метр, еще пара шагов, и я расшибу себе лоб. Первая плита взмывает в небо, открывая мне путь. Шаг, еще один, еще. Первая плита начинает опускаться. Твою мать, ухожу в подкаты, за мгновение до неминуемой гибели проскальзываю под вторую плиту. Она медленно идет вверх и останавливается на высоте 3 метров. Всего секунда, и она рухнет вниз. Третья плита поползла вверх одновременно с тем, как я снова рванул вперед. Бах, плита падает и снова взлетает вверх. Заскальзываю под нее и, пробежав на полусогнутых, вываливаюсь с другой стороны. Бах! Третья плита снова обрушивается на пол. Надрывно дыша, улыбаюсь, чувствуя, как мана снова струится по телу. Плющера, теперь твоя очередь. Для тебя я, Константин Ярославович. Огрызнулся монополист и, заорав, рванул навстречу смерти. Первую плиту он преодолел лишь чудом. Она клацнула в сантиметре от его пяток, вторую пробежал, не останавливаясь, и нырнул под третью. Придурок забыл про ложное срабатывание, и когда он пробежал половину плиты, она обвалилась вниз. Должен признать, у этого ублюдка отменная реакция. Одновременно с падением плиты он щучкой нырнул в сторону выхода. Массивная туша выскользнула из смертельной ловушки, вот только он не успел поджать ноги. Многотонная плита рухнула, раздробив все пальцы на ногах Плющева. Проклятие, такого вопля, наполненного болью, я давно не слышал. Он дернул на себя искалеченные ступни и, задрожав всем телом, поднялся на ноги. «Сука, ты заплатишь, сука!» – стонал он, находясь в бреду от болевого шока. Похоже, сейчас Плющевым руководила лишь жажда мести. Отведя взгляд от монополиста, я посмотрел в сторону нового испытания. Коридор изгибался и уходил в разные стороны. Плющевский уводил налево, мой направо. В конце каждого из коридоров расположилась круглая арена диаметром в 50 метров. Стены выполнены из прозрачного стекла, что позволяло нам продолжать наблюдать друг за другом. Как только мы вошли на арену, перед глазами полыхнула фиолетовая надпись. «Сразись с чудовищем, каким мог стать, я подберу его тебе под стать, коль победишь, пройдешь вперед, а если нет, погубишь весь свой род. Эй, Плющера, тебе тоже пригрозили, что все твои родственники подохнут, если проиграешь?» — спросил я, прочитав послание. «Не твое дело», — прорычал Константин Ярославович, скрипя зубами. В воздухе появилась рулетка, на которой были нарисованы изображения монстров. И изображения эти мне очень не понравились. «Похоже, каждому достанется тварь, соответствующая нашим способностям», — сказал я. «Плевать, какая тварь достанется мне. Главное, чтобы ты сдох», — прошипел Плющев, и рулетка остановилась. «Твою мать!» — выругался я, видя, что на рулетке выпал символ гидры. Сверху рухнула 10-метровая тварь с 5 головами и не дала мне возможности посмотреть, кто же достался Плющеву. У доставшейся мне гидры каждая голова отвечала за один из элементов. Огонь, лед, воздух, свет, тьма. И все это было чертовски опасно, но лишь в том из случаев, если ты достаточно туп, чтобы принимать удары существа на магический барьер. Я же знал, что моя защита так сильна, будто ее нет вовсе. А следовательно, на защиту положиться я никак не мог. Головы гидры запрокинулись назад, и в глубине их глоток зародились яркие вспышки готовящихся заклинаний. Спасибо за дарованное мне мгновение. Я потянулся к мане и первым делом призвал десяток семян дерева хура. Размахнувшись, я зашвырнул их в сторону гидры, и тут же воспользовался синергией с клювиком. Оторвавшись от земли, взмыл в воздух, когда гидра оглушительно заревели и опустила головы. Из открытых пастей ударили мощные энергетические лучи. Огненный поток пламени, ледяной, оглушительный порыв ветра, луч света и тьмы. Гидра била лучами разнонаправленно, из-за чего мне приходилось изо всех сил молотить крыльями, лишь бы не попасть под удар. После 10-секундной атаки свечение исчезло, и тварь стала клацать зубами, пытаясь меня поймать. Этого я и ждал. Семена хуры взорвались, разбросав в разные стороны новые семечки. Коснувшись земли, семена проросли, став огромными деревьями, из которых потянулись шипастые лозы, покрытые синеватым налетом. Да, встреча с гидрой в этом мире для меня в новинку, но я уже сражался с подобными существами в Руиндере, а значит, и здесь смогу победить. Со всех сторон потянулся ворох шипованных лоз, которые не могли пробить толстенную шкуру гидры. Но это было и не нужно. Зачем ковырять прочные места, когда есть слабые? Шипованные лозы обвили ноги твари и поползли вверх по ее телу. Так уж вышло, что задний проход гидры был одним из незащищенных мест. Когда острая лоза попала внутрь, тварь заверещала от боли, разинув пасти. «Глупая тварь, ты только что помогла тебя прикончить». В разъявленные пасти рванули и остальные лозы. Гидра пыталась их перекусить, и у нее это получалось без труда. Но лозы уже попали в глотку и продолжали разрастаться, попутно разнося по организму твари синие грибы, смешанные с вьюнком повеликой. В Руиндере подобные существа были настоящим бедствием. Будешь рубить головы, голов станет только больше, а после они отпочкуются от тела гидры, и гидр станет уже две, а вместе с ними и количество проблем увеличится. И так уж вышло, что единственный шанс прикончить тварь — это атаковать ее изнутри, разрушив сердце. Некоторые смельчаки умудрялись забраться в пасть гидры, надеясь по пищеводу добраться до сердца. Вот только я не знаю ни единого случая, когда храбрец добился бы желаемого и выжил. Маги против этих существ также были бесполезны. Огонь, ветер, земля, воздух. Все это не наносило ровным счетом никакого урона. Хотя, маги земли были условно эффективны. Умелый маг мог создать каменную тюрьму, внутри которой тварь погибала от голода, но все же чаще маг, пытавшийся это провернуть, погибал. Первые изменения в теле гидры произошли спустя минуту. Красные глаза посинели от грибных спор, а из пасти существа потекла красная слюна, следом за которой показались лозы, проросшие в туше гидры. Если честно, то со стороны могло показаться, что гидра испугалась моего грозного вида и умерла от сердечного приступа. Грибница парализовала ее, сковав мышцы, а лозы, вращаясь внутри, перемалывали своими шипами внутренние органы. Так гидра и сдохла, стоя на ногах и бессмысленно пялись на меня. Я перевел взгляд на Плющева и почувствовал легкое возмущение. Этому ублюдку достался всего лишь огр, которого он с легкостью обратил в глыбу льда. Пока я сражался, монополист заморозил свои раны, остановив кровотечение, и теперь с довольной мордой пялился на меня. «Долго возишься, сопляк», — хмыкнул он. «Согласен, ведь мы были в равных условиях, и мой противник ничуть не слабее твоего», — саркастично заметил я и двинул в сторону открывшегося прохода. Пройдя по длинному коридору, мы попали на стометровое квадратное поле, на котором были начерчены шахматные клетки. «Ао, готовься, щенок, в этой игре я дам фору любому», — радостно выкрикнул Плющев и поковылял к центральному краю своего поля. «Ты сначала правила узнай, гроссмейстер Хренов», — усмехнулся я и встал напротив Плющева. В небе полыхнула надпись: «Сейчас у вас ничья, но быть ее не может. Убитые вашей рукой, нам победителя определить помогут. Погибшие здесь вступят в свой последний бой. Один из вас получит дар, ну а другой...» Надпись развеселила Плющева до слез. Он хохотал, хватаясь за живот, тыкал в мою сторону сломанной рукой, позабыв про боль, и был просто счастлив. «У тебя нет даже малейшего шанса. Я за свою жизнь прикончил столько народа, сколько тебе даже не снилось». Он раскинул руки в стороны, и на его игральной доске начали материализоваться фигуры. Он не соврал, даже преуменьшил. Здесь было 1010 человек: гвардейцы, крестьяне, государственные служащие, наемники, кого тут только не было. И в этой довольно плотной толпе расположились три десятка скромных существ изнанки. Готов спорить, что убитые крестьяне померли от его лекарств. Все это воинство молчаливо взирало на меня в ожидании решающей битвы. «Ты видишь?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Ты видишь?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Щенок, всех их убил я, и ты следующий», — рявкнул Плющев и провел пальцем по глотке. «Обязательно, но сначала посмотри на это», — улыбнулся я и повторил его жест, раскинув руки в сторону. Пространство искривилось, и стометровый кусок игральной доски резко расширился, увеличившись в десятки раз. На доске появлялись фигуры одна за другой, образовывая собой несметное войско. Я смог насчитать около 60 тысяч человек, пару миллионов скелетов из войска Лича, тысячи рыцарей смерти, десятки костяных драконов, вирмы, гидры, полчища крысолюдов, пару божеств, игдру и сотни других видов чудовищ, которые устанешь перечислять, если попробуешь это сделать. Увидев мою армаду, Плющев затрясся как лист на ветру и прошептал: «Как такое может быть? Ты ведь всего лишь жалкий сопляк. Этого не может быть. Не может быть.